Глава 19. Аня задремала на плече. По волшебной штуке под названием радио играла негромкая приятная музыка. Интересно было наблюдать за тем, как под машину уезжает ровная полоса дороги, как проносятся мимо леса, дома, огни и другие машины, такие разные. Скорость была хорошая, почти как при полете. Только так низко над землей Ранда никогда не летал. Ему было особенно любопытно. Он успевал различить в темноте те детали, которые обычно глазу во мраке ночи были недоступны. И не уставал удивляться. Что ни говори, но были свои положительные стороны в странном Анином мире. Особенно музыка. Она ласкала слух стихами и мелодиями. В основном о любви, на разных языках. Но благодаря талисману Ока Иранда понимал все. Не то чтобы каждая песня была прекрасной. К примеру, то, что Славик назвал рэпом и шансоном, совсем Иранда не понравилось. Но вкусы у них с новым другом практически совпали. Поэтому, как только начинала играть какая-нибудь ерунда или вдруг болтал непонятно о чем какой-то бешеный человек, Славик ловко, как трюкач, переключал на другую волну. И снова было хорошо. От Аниной макушки пахло любимой сладостью. Хотелось верить, что угроза позади. Хотя Иранда продолжал волноваться за Аниного отца, восторгаясь его поступком ради дочери и смелостью. Принц жалел, что с тестем так и не удалось поговорить по душам. Было в Анином отце что-то настоящее, хоть по суровости он и его собственному не уступал. Интересно, нашли бы они общий язык? Два таких разных воина? Наверное, нашли бы. Оба были нетерпимы к негодяям, только на разных войнах. Вдруг Слава приложил смартфон к уху и сказал: «Да, Валерий Максимович, слава богу. А мы едем, не волнуйтесь. Передаю. На!» И протянул Иранда трубку. «Поговори, Ир, просто приложи к уху и разговаривай». «Я уже знаю», — кивнул Иранда. В ухе послышалось громко, словно говорящий был рядом. «Ир, это Валерий Максимович». «Мое внимание целиком и полностью принадлежит вам, уважаемый тесть». Невольно поклонился воздуху Иранда. Аня зашевелилась, просыпаясь. «Ой, что там, папа?» Иранда тихо отстранил ее и вслушался напряженно в пластик. «Это хорошо», — ответил полковник Исаев. «Слушай внимательно, Иранда. Мы взяли оборотня. В раздельных контейнерах отправили в спецбункер. Что будет дальше, еще не знаю. Он на попечении военных». «Слава Оку! Возможно, тогда мы сможем вернуться к вам?» «Нет, ни в коем случае», — резко оборвал его полковник Исаев. «Во-первых, наши эксперты раскусили, что Анины украшения имеют неземной состав. Но это пока терпит. А вот с Аниными анализами уже подняли шум. Сам понимаешь, нечеловеческие они. Я про внука говорю. С твоей крови тоже уже весь отдел судебной медицинской экспертизы на ушах стоит». «Простите, я не понимаю, почему на ушах? Разве у людей они настолько устойчивы?» — опишет Иранда. «Черт, прости, Иранда. Это выражение такое. В общем, две аномалии в один момент наши специалисты просто так не пропустят. Я уверен, они уже догадались, что Анин ребенок твой. Поэтому меня вызывают на ковер. Здесь не дураки сидят, сопоставят. Похищение Ани, анализы крови, задержанного, который ее отец инициировал, внеземные вещества в представленных мной же украшениях. Плюс всех заинтересует, откуда я знал о надвигающейся атаке чертовщины этой, маркотара вашего. Тоже затаскают. Я пока отнекиваюсь, говорю, анонимные источники, но долго это не прокатит. И меня в покое не оставят. Телефон уже разрывается. Все хотят меня видеть и допросить». «Мистер Валерий Максимович, может быть, вам стоит уехать с нами?» — спросил Иранда. «В моих землях вам будут чрезвычайно рады». «Нет, слушай внимательно. Тобой тоже уже активно интересуются. Есть твое фото в участке, когда я тебя задержал. Потом прогонят по базе распознавания лиц. Найдется умник. И рост, телосложение, и отдельные черты сравнят с видео с камер университета, метро. И с той эпической драки с гопниками. Выяснят». «Да, Славик сам догадался, что я дракон», — согласился Иранда. «И не он один у нас такой умный. Поэтому тебе надо не высовываться. Кепку купи, надень капюшон. Кольчугой не свети, помни. Из вас, дети, не должны сделать подопытных кроликов. И из моего внука тоже. Так что вы не должны попасться, пока не улетите. Ну, туда. Ты меня понял?» «Да». «Уезжайте в какую-нибудь глухую деревню. Мы как раз едем в ту, которую на карте не сыщешь». «Стоп, дальше молчи. — напрягся полковник Исаев. «Хорошо, я понял», — сказал принц. «Ваши хитрые инжидельники могут подслушать с помощью техномагии». Полковник Исаев запнулся, потом, видимо, справился с изумлением и пробормотал. «Ну, в общем, да. Где-то так. Сообразительный ты малый, хоть и дракон». «Благодарю. Приезжайте вы тоже туда, к нам, уважаемый мистер Валерий Максимович. Вам будет не просто в опале», — проговорила Ранда. «И Аня будет рада. Она очень тосковала по вам и даже отказывалась выходить за меня замуж, чтобы вас не покидать». «Увы», — хрипло ответил тесть. «Лучше я прикрою вас тут, сколько смогу. Моя благодарность вам безмерна, уважаемый мистер Валерий Максимович», — искренне проговорил Иранда. «Для меня большая честь знать, что такой смелый и самоотверженный человек — предок нашего ребенка. Я бы хотел, чтобы он знал о вас не только из легенд», — полковник помолчал и сказал. «Да, я бы тоже хотел. Но как вышло, так вышло. Береги мою дочь. Обещаю, что в лепешку расшибешься, но сделаешь ее счастливой. Обещаю». «Папа, папа!» Всхлипнула жена рядом, и Иранда отдал ей смартфон. «Попрощаться». У самого сердце заныло, но он не имел права показывать Ане слабость. Когда она договорила, то была грустна, но не сказала ни слова о прощании навсегда. Иранда догадался, что полковник солгал дочери, чтобы ее успокоить. Но ее все равно еще долго пришлось увещевать и гладить по голове, приговаривая ласковые слова. «Я айфон дома оставила», — жалобно сказала она, наконец перестав плакать. «Может, это знак, чтобы вернуться?» «Нет, моя Анрита», — поцеловал ее в макушку, как маленькую принц. «Мы лучше со Славой сделаем много красивых роликов для вашего магического ютуба. И купим тебе новые, даже три. И планшет. А дома я велю украсить их самыми красивыми драгоценностями. Но там... Да, там котики, книжечки, фотки, я помню». Иранда запнулся. «Мы накачаем тебе такие же», — помог Слава. «А как же свадьба?» «Пусть папе останется», — проговорил Иранда. «Он ведь не был с нами. А так на память будет смотреть и радоваться». Аня вздохнула. И они помчались дальше, отсчитывая километры дороги, о которых говорили усердно синие указатели с белыми буквами. Иногда останавливались, чтобы заглушить голод кофе и булочками в таверне, где слуги в комбинезонах подкармливали самоходные повозки неприятно пахнущим пойлом под названием АИ-92. Иранде, несмотря на грусть, очень хотелось тоже научиться управлять такой повозкой. Ведь если другие научились, а чего же он, огнеборец королевских войск, не сможет?